Эти белые рыцари в белых сюрко казались не такими грозными, как черные. Конь старшего рыцаря был накрыт серебристой попоной, и серебряные колокольчики на сбруе звенели при движении. Зрители пытались угадать исход сражения и делали ставки на победителя. Изабель весь день выглядывала герб Лайонелла, или новое сочетание геральдических эмблем, которое он присвоил себе, но ничего не обнаружила. Он определенно не должен был упустить возможности поучаствовать в турнире. Акробаты и шуты торопливо покинули ристалище, и ворота на поле были закрыты. Зрители замерли в ожидании. Изабель оцепенела, сжав руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Она видела, как ее золотистый шарф развивался на копье Моргана. Прозвучали фанфары. Герольд объявил имена противников и их титулы. Холодный ветер относил в сторону произнесенные слова. Как обычно, Морган был представлен как рыцарь-дракон без имени и титула. Резкий запах лошадиного пота смешался с ароматом жареного мяса. Где-то совсем рядом торговец громко предлагал зрителям пироги с мясом. Все вокруг затихли, когда противники выстроились для боя. Слышно было только фырканье лошадей. Прозвучали фанфары. Рыцари привели свои копья в боевое положение. Затем по сигналу противники ринулись вперед. Страшный скрежет металла раздался в тот момент, когда они встретились. Воины кричали, лошади ржали, зрители визжали от восторга. Изабель закрыла глаза. Она была не в силах смотреть на эту резню. Ей представлялось, что ее возлюбленного могут растоптать огромные копыта коней. Испуганные крики, раздававшиеся со всех сторон, быстро сменились победными возгласами. Она заставила себя открыть глаза и вскрикнула от охватившего ее ужаса. Это было настоящее сражение. Многие воины и лошади были в крови. Полдюжины рыцарей уже валялись в грязи. Обезумевшие от страха и боли, лошади носились по ристалищу. В гуще сражавшихся в самом центре поля Изабель увидела черные доспехи Моргана и облегченно вздохнула, ведь он все еще был в седле. Сражение сделалось яростнее. Противники наносили друг другу удары, кричали, наступали и отступали. Наконец было объявлено о победе черных. Белые рыцари сдались, стремясь сохранить себе жизнь и уберечься от увечий. Проигравшей стороне придется подарить своих коней и оружие победителям и заплатить им выкуп. Рыцарь-дракон в сопровождении лорда де Ганви и лорда Мэрионета подъехал к самому помосту. Открыв свои забрала, рыцари привстали в стременах, приветствуя восторженных зрителей. У Изабель тошнота подступила к горлу. Все расплывалось у нее перед глазами. Она торопливо спустилась с помоста. Рукопашный бой закончился, и раненых уносили с поля. Оруженосцы торопились отнести в шатры залитых кровью и стонущих хозяев, чтобы там перевязать их раны. Но не все раненые стонали. Изабель видела, что некоторые лежали на носилках,